Советы по выживанию для топ-менеджера. Как я говорил выше, я считаю, что в инвестируемом проекте больше всех рискует менеджер. Ниже я хочу поделиться несколькими очень простыми соображениями, как выжить в бурно кипящих проектах новой интернет-эпохи и как выйти из проекта без серьезных личных потерь. Выживание – процесс крайне индивидуальный, всецело зависящий от личной силы менеджера. Заочно научить этому нельзя. Поэтому ниже я дам только краткие намеки, а не детальные советы. Вот что я могу посоветовать топ-менеджеру, пришедшему развивать бизнес или продукт в инвестируемую компанию. Распознать род проекта. Я считаю, что ни в коем случае не следует присоединяться к дутому проекту второго рода, если только у вас нет цели что-нибудь украсть, отпилить или просто пересидеть год-другой на хорошей зарплате. Проект второго рода – это практически гарантия интриг, бардака, постоянной смены курса, неясностей с тем, кто реально принимает решения, и чудовищной нервотрепки в результате всего этого. А вот зато фуршетов, презентаций, конференций, президиумов, публикаций и интервью будет столько, сколько захочется. Ну и поскольку проекты второго рода заканчиваются обычно пшиком, вы вряд ли сможете потом положить в свою профессиональную копилку что-то серьезное, сделанное своими руками, что видно всем и на что приятно сослаться в резюме. В этом смысле очень показательным примером может служить карьера одного известного интернет-гуру, который в эпоху пузыря 1.0 уже был известен в Рунете, и в результате успел поучаствовать сразу в нескольких провальных проектах второго рода. В проекте горе.ру, представительстве западного поисковика Lookup и еще в каком-то проекте того же рода, на серьезных должностях. В результате черная карма нескольких провальных проектов подряд несколько лет тянулась за ним, портя репутацию и отравляя жизнь при найме на работу. И это при том, что вряд ли в провале этих проектов есть большая доля его вины. Стартапы второго рода, без сильного бренда или технологии, в большинстве случаев обречены на провал, на мой взгляд. Но наш гуру и сам мог бы быть поосторожнее со своей репутацией и карьерой, выбирая проекты, в которых работать топ-менеджером. К счастью для него, к настоящему времени он уже несколько лет работает топ-менеджером в очень успешной интернет-компании, и воздействие черной кармы начинает ослабевать. Как распознать проект второго рода, я говорил выше. Основной признак – начало шумного пиара до начала реальной работы и отсутствие четких планов даже у высшего руководства. Но даже придя в хороший, основательный проект первого рода, с внятной идеей, хорошей командой и разумными инвесторами, следует хорошо понимать, зачем ты это делаешь. Иначе неприятности в любом случае практически гарантированы. Заранее определить свои цели в компании. Поступать на работу в инвестируемую компанию или стартап из романтических побуждений, потому что это просто интересно, довольно естественный шаг, но он все-таки не очень разумный. Для топ-менеджера, конечно. Для рядового разработчика или менеджера проекта это совершенно нормально и на определенном этапе жизни неизбежно. А вот для топ-менеджера хорошо бы более точно понимать, зачем он идет в такую компанию, какие у него цели, когда эти цели могут считаться выполненными или, наоборот, должны быть признаны провалившимися, недостижимыми. Такими целями могут быть получение доли или опциона в компании, получение большей публичности, обучение, получение опыта и связей, выполнение каких-то проектов, которые давно хотелось сделать, и т.п. То есть получение того, что иначе в старой компании или в своем бизнесе получить трудно. Как я уже говорил в примечании, неэтичные цели топ-менеджеров наподобие набрать откатов, отпилить инвестиционных денег себе, подогреть свой проектик, я тут не рассматриваю. Скажем, когда меня спрашивали в 2000 году, зачем я пошел в портал из собственного бизнеса, я отвечал, чтобы посмотреть, как работает большой интернет-бизнес. Если хочешь построить и иметь свой отель, неплохо годик-другой поработать менеджером в чужом отеле. Ну и задача сделать новый портал своими руками была заманчивой. А вот цель просто получать стабильный высокий заработок и интересную работу в течение года-трех – плохая, негодная цель. За это же время человек, способный быть топ-менеджером в большом инновационном проекте, вполне мог бы построить свой бизнес с нуля или взять инвестиции под себя. Если вы все-таки имеете цели не романтические, а конкретные, вам хорошо бы их зафиксировать на бумаге в договоре с инвестором. Договариваться на берегу и на бумаге. Как я говорил выше, часто при найме менеджмента в новый проект, в стартап, наниматель старается обещать много, но как можно туманнее. Бывает, что в виде обещаний раздают чуть ли не 200% акций будущей компании. Достаточно почитать истории про скандалы, случающиеся перед выходом на IPO, хотя бы про несколько сотен исков сотрудников и внешних исполнителей к поисковику Кругл в 2004-м перед его выходом на биржу, чтобы понять, что раздача невыполнимых или невыполненных в будущем обещаний – это довольно распространенный случай в хайтековском бизнесе. Бумага в этом случае очень помогает, она просто необходима. Другое дело, что контракт на опцион или долю нужно очень грамотно и тщательно составлять. И тут важны в первую очередь критерии достижения заявленных целей, как основание для выдачи доли или другого вознаграждения. Иметь метрику для измерения достижений. К сожалению, очень часто инвестор, нанимая топ-менеджера, имеет в голове какие-то заранее заготовленные уловки, которые он собирается применить в будущем при расчетах или увольнении. Скажу ему, что работа провалена, потому что доходы не выросли на порядок, что отношения в коллективе как-то не сложились, что вот он не смог договориться с Microsoft'ом и Газпромом. И т.п. Чтобы не услышать туманное «Ну, ты знаешь, а мы тогда рассчитывали на совсем другой результат, поэтому награждать тебя неправильно», хорошо бы оговаривать с нанимателем легко проверяемые параметры результата. Это может быть объем продаж, выпуск конкретных проектов, просто условия поработать в проекте 2 года и т.п. Чем более точные количественные показатели вы впишете в договор, и чем меньше их будет, тем проще будет потом торговаться о выполнении обещаний инвестора. А торговаться по месту придется практически наверняка, несмотря на твердые обещания и даже аккуратно составленные бумаги в самом начале. Люди и отношения за год-два сильно меняются, особенно в ситуации, когда вы уже сделали всю работу, проект успешно работает, и инвестору осталось только сэкономить на вашем вознаграждении. Найти здоровое ядро. При бурном найме в начале проекта в компанию попадают, мягко говоря, разные люди. Тут и родственники, друзья инвестора, и шарлатаны разных мастей, и просто случайные люди, которых засосал пылесос быстрого найма и высоких зарплат. Вам нужно распознать в этой массе и соединить в своего рода социальную сеть людей из разных отделов, кланов, групп, мотивированных делом, а не интригами или шкурными интересами. Распознать их достаточно легко. Это те, кто говорит кратко, разумно и по делу на совещаниях, а после совещаний выполняет принятые на них решения. Эта социальная сеть, однажды создавшись, довольно устойчива и сама себя поддерживает. Так же, как поддерживают себя существующие в компании параллельно негативные социальные сети лентяев, взяточников и расхитителей, карьеристов и интриганов. Обычно она горизонтальна, то есть пронизывает все подразделения. Вы находите нормальных, разумных работающих людей в маркетинге, пиаре, разработке, финансах, администрации, охране, распознаете друг друга и начинаете друг на друга опираться. Заниматься делом. Вам обязательно будут мешать работать антисистемные социальные сети внутри компании, и какое-то время придется потратить на противодействие им. Но нельзя слишком сильно увлекаться борьбой с разными дураками и вредителями. Основной принцип, который помогал выжить в портале лично мне – работа вперед. Если ты даешь результаты и держишь небо, уволить тебя или опорочить гораздо труднее. А интриганы, вредители и расхитители в разборках перед лицом хозяев обычно не могут ничего положить на стол, ведь их рабочее время было занято другими делами. Они плели интриги. Поэтому часто можно без особых опасений отойти в сторону от очередной свалки и просто пойти работать. Есть, конечно, ключевые точки, в которых нельзя отсутствовать, чтобы не пропустить принятие стратегических решений. Формирование бюджета, назначение топ-менеджеров, планирование развития. Экранировать подчиненных от инвестора. Инвесторы часто развивают чудовищное давление на сотрудников проекта. У них много воспитательных идей, они не понимают, почему все делается так медленно. У них есть ощущение, что они могут продвинуть ваш проект настолько же быстро, как они продвигают свой собственный бизнес. Ведь главное, с их точки зрения, уже сделано. Идеи озвучены, деньги даны. Осталось всего лишь менеджерам компании выполнить обещанное. Инвесторам хочется заставить вложенные деньги крутиться, давать наглядный результат быстро. Инвестор обычно звонит напрямую менеджерам проектов, предлагает конкретные решения, вытаскивает руководителя на бесконечные переговоры по покупке дополнительных проектов, которые дадут синергию, и т.п. К сожалению, защититься от этого никак нельзя. У меня нет для вас других инвесторов, придется вам работать с теми, которые есть. Можно только брать всю ответственность на себя и не давать транслировать эту энтропию вниз в команду. Вы, как первичный фильтр, должны выслушивать идеи инвестора и объяснять ему степень их реализуемости. Руководитель проекта должен быть экраном, защищающим свою команду от космического излучения инвесторов. Короче говоря, всякий раз, как начальник разработки прибежит с сообщением о том, что только что ему на мобильный звонил сам и просил срочно сделать стрелки на головной странице округлыми, нужно отвечать. Не бери в голову. Ничего пока не делай, это мой вопрос. Я сейчас все решу. А в следующий раз сразу переводи стрелки на меня. Инвестор будет гневаться на вашего начальника разработки, грозить уволить его за неисполнение приказа. Но и этот шум в кронах деревьев тоже не должен доходить до начальника разработки. Это тоже исключительно ваш вопрос, и вы должны решать его сами. Инвестор не должен иметь возможности напрямую рулить исполнителями и портить им жизнь. В противном случае разрыв между полномочиями инвестора и ответственностью вашей достигнет таких размеров, что проект рухнет, а подчиненные разбегутся. Пока вы экранируете подчиненных, проект имеет шансы. Да. Космическое излучение не проходит без вреда для экрана. Он постепенно устает и разрушается. Сколько вы готовы работать экраном, какой у вас запас личной силы, решать вам. Тут уж нужно соблюдать баланс личных и корпоративных интересов, который зависит от ваших личных целей и ценностей. Не слишком полагаться на инвесторов. Инвесторы обеспечивают проект жизненной энергией. Деньгами. Они богаты, хорошо одеты, уверены в себе. Они вращаются в высших сферах и решают масштабные проблемы. Казалось бы, они столпы проекта, его основа. На самом же деле это просто видимость. Да, наверное, бюджет проекта для вашего инвестора – это просто карманные деньги. Да, у инвестора есть связи, люди, другие возможности. Но пока еще средний инвестор в Рунете не профессионал. Он не постоянен, не терпелив. Он быстро теряет интерес к интернету и находит себе другую игрушку. Скажем, вертолеты. Кроме того, инвесторы часто разоряются, у них периодически начинаются проблемы в основном бизнесе, и это больно ударяет по вашему проекту. У большинства инвесторов есть иллюзия, что результаты в интернете должны получаться почти мгновенно. Я же решил главный вопрос, дал денег, остальное – дело техники, все должно получаться автоматически и быстро. Если инвестор не может пощупать результат быстро, он часто совершенно охладевает к проекту. Менеджера проекта, как правило, кидает из жара в холод. Инвестор сначала звонит по 10 раз на дню и со страстью обсуждает надписи на кнопках, а потом совершенно пропадает. И от его присматривающих приходит слух, что теперь он увлекся потребительскими кредитами, вертолетами или алмазами на огненной земле. Хорошо, если финансовый кран в результате не закроется. Поэтому как раз полагаться на инвестора нельзя. Менеджер должен развивать проект так, как будто инвестора нет. Его деньги рассматривать как подарок судьбы. Иметь запасные пути на случай неожиданного исчезновения интереса или преждевременного закрытия инвестиционного крана. Конечно, это проще сказать, чем сделать. Иметь запасной вариант. Вообще говоря, всегда лучше иметь в проекте несколько инвесторов. Они обычно уравновешивают друг друга. Если это уже не так, и инвестор один, неплохо хотя бы представлять, где проект сможет взять деньги, если у инвестора неожиданно кончатся деньги или терпение, и финансовый кран будет закрыт. Например, полезно иметь заявки на инвестирование от других фондов или венчурных капиталистов. Это дает больше уверенности и позволяет иметь более сильную позицию в переговорах со своим инвестором. Ну и последний вариант, который должен быть в запасе у менеджера, это решимость уйти и начать новый проект, а в идеале открыть свой бизнес. Вообще говоря, в реальности этот вариант есть всегда. Он зависит только от личной решимости менеджера. И это обстоятельство очень важно учитывать, в свою очередь, для инвестора. Вовремя уйти. Инвесторы, особенно биржевые игроки, хорошо понимают, что такое фиксация убытков. Это принятие решения о том, что проект или пакет акций уже не имеет шансов, что пора остановить процесс наращивания потерь, признав неудачу и попытавшись быстро вернуть, что возможно. Нерешительность в случае проваленных проектов часто оборачивается гораздо большими потерями. Вся деятельность инвесторов сводится к тому, чтобы вовремя извлекать капитал из явно неудачных, убыточных проектов и вовремя вкладывать его в приносящие деньги начинания. Чем дольше капитал заморожен в плохом проекте, тем позже он начнет приносить деньги в хорошем, верно? К сожалению, хотя менеджеры вкладывают в проект еще более дорогие ресурсы, время и ум, они не имеют навыка таких нелегких решений и склонны дотягивать до конца, думая, что все еще может как-то образоваться. Это происходит от отсутствия опыта и из-за наличия гораздо более сильных эмоциональных связей с проектом, чем у его хозяев. Надо понимать, что если вам очевидно, что проект будет гарантированно провален, вами, инвесторами, подчиненными, неважно, то часто наилучшая стратегия – побыстрее дотянуть проект до ближайшей контрольной точки, защелкнуть там и собирать вещи. Чем дольше вы остаетесь в неудачном проекте, тем больше сил он отбирает и тем больше возможностей за его пределами вы упускаете. Конечно, уходить нужно достойно, без суеты и по возможности без конфликтов, но в любом случае это не то же самое, что тянуть до последнего. Ну и конечно, уходить можно и нужно, и из успешных проектов тоже, если ваши цели в них выполнены.